«Я должен отвезти Говарда обратно», — ответил Фрост. «Вот именно», — подтвердил Дженнингс. «К тому же он остается жить с нами, верно, учитель?» «Но уж нет», — возмутилась Элен. «Айгор обнял ее. Не уговаривай его», — сказал он. «Ты же знаешь, что здесь он не был счастлив. Мне думается, в доме Говарда его встретят лучше. Если так, то он заслужил это». Какое-то время Элена размышляла, потом подошла к нему, положила руки на плечи и поцеловала, приподнявшись на цыпочки. «Прощайте, док», — произнесла она срывающимся голосом. «Или лучше до свидания». Он взял ее за руку и погладил ее.